Говорить о сотворении в данном случае вполне правомерно. Разве не в том состояло грехопадение, что душа, одержимая какой-то меланхолической чувственностью, которая в принадлежащей к высшему миру первозданной стихии поражает и потрясает, пожелала любовно проникнуть в бесформенную и даже упрямо цеплявшуюся за свою бесформенность материю, чтобы вызвать из нее формы, которые бы доставили ей душе плотскую радость? И разве Всевышний не пришел им на помощь в их намного превосходящей их сил любовной борьбе? Разве не сотворил он поддающийся изложению мир событий, мир форм и смерти? Он совершил это из сочувствия страданиям своей беспутной соданности. Совершил из отзывчивости, позволяющей сделать вывод о какой-то их органической и эмоциональной близости. А если такой вывод напрашивается, то надо его и сделать, сколь бы смелым и даже кощунственным он ни казался, поскольку речь идет, как-никак, о беспутстве. Следует ли связывать с ним идею беспутства? Ответом на подобный вопрос может быть только громкое «нет», и таков был бы ответ всех хоров его присных, хотя после этого ответа уголки ротиков скромненько опустились бы. Объявлять беспутством лишь милосердно-творческое пособничество беспутству было бы, несомненно, скоропалительным преувеличением. Преждевременно это было бы потому, что достоинству, духовности, величию и абсолютности Бога, существовавшего не только раньше, но и вне мира, сотворение конечного мира форм, мира жизни и смерти, не наносило еще ни малейшего ущерба, а если и наносило, то именно самый малый, и значит о беспутстве в полном и собственном смысле слова пока никак нельзя говорить всерьез. Несколько иначе обстояло дело с идеями, замыслами, желаниями, которые, хотя о них можно было бы только догадываться, носились в воздухе теперь, и составляли предмет тайных диалогов с Симаилом, прикидывавшимся, будто он по собственному почину сообщает престолу совершенно новую для того мысль, но, видимо, отлично знавшим, что с этой мыслью уже потихоньку заигрывали. Он явно рассчитывал на универсальность заблуждения, что если одна и та же мысль осеняет двоих, то мысль эта хороша. Нет смысла в дальнейших недомолвках, довольно уж ходить вокруг да около, ухватив себе одной рукой за подбородок и красноречиво протянув к престолу другую, великий Симаил предложил воплотить Всевышнего в каком-либо пока не отсутствующем, но удобно образуемом избранном народе, воплотить по образцу других магически могущественных и живых своей телесностью национальных и племенных богов этой земли. Не случайно подвергнулось тут слово «живой», ибо главный довод преисподней был в точности тот же, что и в свое время, когда предлагалось сотворить человека, а именно, если духовный, находящийся вне мира и над миром Бог, последует ее преисподней совету, то он станет Богом еще более живым, живым как раз в более грубом, в более телесном смысле слова. Заметьте, главный довод, ибо умная преисподняя приводила и другие, с большим или с меньшим правом, предполагая, что там, где она их приводила, все они и так уже тайно оказывали свое действие и только ждали воспламеняющегося толчка. Областью чувств, с которой они обращались, было чистолюбие. Чистолюбие, по необходимости связанное с унижением, направленное вниз, ибо в высочайшем случае, когда наверху для чистолюбия нет пищи, оно может быть только чистолюбием уравнения, желание быть таким же, как другие, чистолюбием отказа от исключительности. Преисподней легко было взывать к ощущению, что собственная абстрактность и всеобщность немного пресна и даже постыдна ощущению, неизбежно возникавшему при самосравнении духовного, возвышающегося над миром мирового бога с магической чувственностью национальных и племенных богов, и будившему чистолюбивую потребность в значительном самоунижении и самоограничении, потребность придать своему бытию некую чувственную пряность, пожертвовать несколько худосочным величием духовной вседействительности ради полнокровно-плотской жизни в божественном народе и стать таким же, как другие боги. Таково было тайное стремление Всевышнего, нерешительное его желание, которому Симаил пошел навстречу хитрым своим советом. И разве не позволительно, объясняя это искушение и уступку ему, привлечь в качестве параллели роман души, ее любовный союз с материей и виновницу такого союза меланхолическую чувственность, короче говоря, ее грехопадение.